Вот тогда я вам и написала. Ну, как там мой костюм, Кашудас? Будет готов, господин комиссар. А что вы сделали со шляпником? Я оставил двух своих людей в кафе де ля Пе на тот случай, если он вдруг прервет партию. Письмо этой доброй женщины мы получили сегодня утром. Остается только найти тело мадам Лабе. Возможно, оно спрятано в погребе. А тело обнаружили спустя час не в саду, не в погребе, а под слоем бетона. Теперь в доме шляпника было полно людей. Местный комиссар, следователь, заместитель прокурора, два врача. Люди сновали по всему дому, все трогали. Все ящики были открыты, а их содержимое вывалено. Матрасы, подушки вспороты. В 7 часов на улице собралось более 1000 человек, а в 8 жандармерия была вынуждена сдерживать взбешенную толпу, в ярости кричавшую «Смерть ему!». Господин Лабе тоже находился здесь, невозмутимый и важный. У него был слегка отсутствующий вид, на запястьях наручники. «Начали вы с того, что убили свою жену?» Он пожал плечами. «Вы задушили ее, как и остальных?» Здесь он уточнил. «Нет, не как остальных, руками. Она слишком страдала. А точнее, вам надоело ухаживать за ней, если угодно. Затем вы принялись убивать подруг вашей жены. Почему?» Пожатие плечами, молчание. «Потому что они имели привычку время от времени навещать ее. Не могли же вы каждый раз говорить, что она не желает никого видеть?» «Ну что ж, если хотите». Шляпник встретился взглядом с Кашудасом. Он словно призывал маленького портного в свидетели. Кашудас даже покраснел. Он стыдился этой своеобразной близости, которая возникла между ними. «День рождения...» День рождения мадам Лабе приходился на следующую субботу. А ведь каждый год в этот день подруги, включая настоятельницу святую Урсулу, приходили все вместе навестить ее. Разве не следовало к этому дню их всех ликвидировать? «Он сумасшедший?» — напрямик спросил комиссар в присутствии господина Лабе, обращаясь к врачам. «Скажите, Лабе, вы сумасшедший?» «Весьма возможно, господин комиссар», — произнес тот мягко. «И?» Подмигнул Кашудасу. Сомнений не было. Он подмигнул ему, как сообщнику. Однако маленький портной, потерявший 20 000 франков, ибо только что он окончательно потерял таки 20 000 франков, которые ему почти что полагались, смог лишь улыбнуться. Улыбкой слегка натянутой, но дружеской, во всяком случае благодушной, потому что, вопреки всему, их связывало что-то, что они пережили вместе. Другие, те из кафе де ля Пе, наверное, ходили вместе со шляпником в школу. Некоторые, быть может, жили с ним в одной казарме. Он же Кашудас разделил с ним, если можно так сказать, преступление. А это порождает все-таки совершенно иную близость.